Глава 24. Поединок чести. Эльф-арена представляла собой небольшой спортивный комплекс, построенный в виде листка клёна. Отлично рассмотрели его, пока заходили на парковочное место для флайера. Под лепестки отдали спортивные арены, а в основании разместили административный корпус. Эльфы такие странные, я бы наоборот сделал. Перед комплексом разместилась просторная стоянка флайеров, на которую мы и приземлились. Помимо пары наших, там стояло штук 10, не больше. Это при том, что стоянка была рассчитана на несколько сотен летающих машин. Да, видимо, у эльфов спортивные состязания не пользуются такой популярностью, как, например, игра в казино. «Сегодня вторник», — объяснила всезнающая Торви. «Соревнования проводятся в пятницу, субботу и воскресенье. В остальное время тут в основном только тренируются». «Интересно, откуда она все знает?» Немного подумав, спросил у девушки напрямую. «Не обязательно быть хакером, босс, чтобы все знать», — заявила гоблинка. «Я специально изучила место перед нашим приездом. Перед твоим босс-боем». «Какие здесь проводят соревнования?» — полюбопытствовал я. «В основном единоборства. Восточные, западные, южные, вольная борьба. Ну и бои без правил, разумеется. Тотализатором остроухие заправляют, и бабло гребут лопатой. Ареной владеет род Светлого Дуба. Кстати, я на вас поставила, босс». «В смысле?» — удивленно уставился на нее. «Они принимают ставки на наш поединок?» «Ага, все сбережения туда засунула», — кивнула довольная, как слон гоблинка. «На вас большой коэффициент. Победа над эльфийкой 1 к 10. Никто не хочет ставить на непонятного князя Строганова». «Им же хуже», — нахмурился я. «А чего мне не сказала? Я б тоже на себя поставил». «Ну...» — она бросила смущенный взгляд на Вику. «Так, не понял, вы что устроили?» — раздраженно спросил у девушек. «Я поставила на вас, хозяин», — тихо произнесла Валанта, опустив глаза. «Ну, молодец». «Точно, я ж доверил ей практически все финансы». «Сколько?» 30 000, — еле слышным шепотом ответила эльфийка. Она пискнула, когда на нее уставились Ивара с Фильги. «Все правильно», — поспешил расставить все точки над «и». «Это мы 300 кусков заработаем?» «Да», — сразу воодушевилась эльфийка, как только поняла, что я не злюсь на нее. «Было бы из-за чего, она ведь не себе в карман, а все в семью. Кстати, не пора ли мне рот расширять? При составлении рейтинга количество членов тоже учитывается, а то я один-одинешенек. Эх, добавлю в бесконечный список бесконечных дел, только сначала покажу одной ушастой сучке, где раки зимуют». Мы выбрались из флайеров и двинулись к центральному зданию, откуда нам навстречу спешила небольшая делегация. Заназиэль собственной персоной в каком-то пафосно-парадном костюме, а с ним 4 сурового вида эльфов 35 уровня, одетые словно сейчас собирались разгонять демонстрантов. Шлем, закрывающий пластиковым стеклом лицо, и какие-то дутые футуристические доспехи. На поясе странного вида дубинки-жезлы. «Счастлив лицезреть вас, уважаемый князь», — громко приветствовал он меня. «И ваших прекрасных спутниц». «Врет, гад! Рожа слащавая, но я прямо чувствовал, насколько он сейчас лицемерил. После рассказа Валанта о некоторых эльфийских особенностях меня не проведешь. Хрен с тобой, золотая рыбка, подыграем». «И я рад вас видеть, уважаемый Зеназиэль. Все в порядке?» «Конечно, Донна Бетрина уже ждет вас». Мы продолжили наш путь в том же направлении, только теперь с почетным эскортом. Зайдя в здание и миновав довольно примитивные турникеты, напомнившие мне метро годов 80-х 20 века, спустились по широкой лестнице в подвальное помещение. Там находился просторный зал единоборств, в центре которого расположился здоровенный квадратный ринг. С правой стороны разместилась небольшая трибуна в 5 рядов с мягкими кожаными креслами. Еще несколько были разбросаны по всему залу вокруг центрального ринга. На трибуне я заметил все тех же эльфов, что были на встрече. Местная ушастая охрана отошла в сторону и постаралась слиться со стенами. Получалось у них откровенно паршиво. Моих спутниц, кроме Валанта, которая следовала за мной как привязанная, я отправил на трибуны, приказав внимательно следить за происходящим и милостиво разрешил мочить ушастых, если начнется какая-то заварушка. После произнесенных шепотом слов я получил довольную улыбку Варры, недоуменный взгляд Вики и Фельги и ироничный Торви. Пришлось объявить все шуткой. Смешно же! Возбодренная отборным юмором, группа поддержки устроилась на краю трибуны. Почти все места занимали обычные эльфы и немного людей, пришедших посмотреть на шоу и сделать ставки. На другом краю расположились спутники Битрины. Эльфы приветствовали меня надменными кивками. Сама же Донна Битрина подошла ко мне вместе с Айканаром. Выглядела эльфийка весьма эффектно. Полностью обтягивающий все тело кожаный комбинезон прекрасно подчеркивал выдающиеся анатомические подробности. Интересно, она специально так вырядилась? Типа отвлечь меня и ударить, а вот не получится у нее. Спасибо стараниям Валанте в подготовке хозяина к сложной дуэли. «Уважаемые поединщики», — тем временем церемонно произнес Заназиэль, «мы подтверждаем озвученные ранее условия дуэли. При вашем поражении, князь Строганов, отчисления для торговли устанавливаются в размере 10%. При вашей победе они составят 25%, и глава рода Благородной Березы Донна Битрина становится вашей рабыней сроком на 10 лет». «Подтверждаю», — кивнул я. «Подтверждаю», — процедила сквозь зубы эльфийка, одарив меня убийственным взглядом. Каких обещаний в нем только не было. На миг я почувствовал себя оплеванным. Вот же стерва. Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь, когда станешь рабыней. Хотя нафига она мне? Одни проблемы. Оглянуться не успею, как прирежет. Решено. Займу ее общественно полезными работами. К себе подпускать и близко не буду. Напомню правила уважаемым участникам. Заназиэль, похоже, решил переименоваться из занозы в зануду. Вы можете применять любую магию. Оружие недопустимо ни в каком виде. Мне нужно ваше подтверждение. Он строго посмотрел на нас. Эльфийка презрительно фыркнула. Я же просто пожал плечами. В инвентаре у меня, конечно, лежал пистолет, и чихал я на правила. Мертвым они без надобности. Если будет жопа, воспользуюсь им. Лучше нарушить правила, чем отправиться на тот свет. Не знаю, что меня там ждет, правда. Ничего хорошего, поверь. Блин, вот вовремя напомнила. Это вообще был риторический вопрос. Напоминаю. «Ограничений по использованию кристаллов нет. Раз вы все готовы, прошу». Мы с Битриной вышли на ринг и встали в противоположных его концах. В принципе, как стандартный боксерский, те же канаты, углы и форма, только больше раза в 4. Заназиэль громко выкрикнул «Дуэль началась!» и нас накрыл отливающий голубым цветом купол. «Ну что, ублюдок!» — процедила эльфийка. «Готовься к смерти! Если хорошо попросишь, она будет быстрой!» Как только она открыла рот, я сразу вызвал купол отрицания. В результате вылетевшая из поднятой противницей руки ветвистая молния беспомощно растаяла в моей уникальной защите. Я чуть не расхохотался, увидев обескураженное лицо Битрины. Делаю несколько шагов в сторону, чтобы выйти из области действия, и традиционно вызвал трех магических гончих. Серые фигуры метнулись к эльфийке, окружившей себя воздушным барьером. Мои псинки легко преодолели ее жалкую защиту. К нашему общему огромному разочарованию, Битрина в самый последний момент ушла от острых зубов невероятным акробатическим сальто назад и в полете применила воздушную сеть. Она не нанесла псам какого-то серьезного урона, а просто связала, и теперь все трое беспомощно трепыхались в еле видимых веревках, не в силах порвать путы. Я не стал ждать следующей подлянки и в качестве разминки бросил эльфийке воздушный удар, вдогонку подкрепив его ветвистой молнией, как была у нее раньше, только на порядок мощнее. Я беззастенчиво пользовался лежавшим за пазухой солидным кирпичом, тратя энергию направо и налево. Наверняка у Битрины тоже был запас кристаллов, но моему он и в подметке не годился. Моя перегруженная энергией атака буквально сдула щит эльфийки и отшвырнула ее в стену купола, которая, спружинив, вернула мою будущую рабыню назад. Битрина по-кошачьи приземлилась на все конечности и применила свой главный козырь. На восстановленный купол отчуждения полетел призрачный дракон, о котором меня предупреждали Валанте и система. При виде четырехметровой клыкастой твари я реально струхнул. Куда там жалким ящеркам из «Игры престолов»? Вытянутая морда с зубастой пастью, мощная шея, перепончатые крылья и красные умные глаза, горящие какой-то инфернальной злобой, пробиравшей буквально до самых костей. Единственное, что выдавало в нем заклинание, а не фэнтезийное существо, он был почти прозрачным. Самое паршивое — тварь практически сумела пробиться через мой купол отчуждения. Не понимаю, как такое вообще возможно. Наверное, слишком много энергии для моего заклинания первого уровня. Но факт есть факт. Лишь отчаянное вливание маны и белый кирпич помогли мне не стать добычей призрачной твари, зубы у которой выглядели вполне реальными. Наше сражение явно принимало нешуточный оборот. Пора заканчивать, пока меня не ранили. Я выложился на полную. Одновременно вызвал металлических гончих и огненных псов, добавив к ним сразу 4 сюрикена. Направил их веером, чтобы хоть один попал наверняка. Мля! Эльфийская ловкость плюс ускорение воздушной школы превратили битрину в настоящую акробатку. Она невероятными прыжками ушла с линии атаки сюрикенов и разорвала расстояние с собаками. Только вот не повезло девушке. В стену уперлась, и песики отрезали ей все пути к отступлению. Прежде чем вся стая отправилась в затяжной полет, самая юркая успела цапнуть ее за задницу, а еще несколько не в столь интересные места. Заработавшая несколько рваных ран битринна злобно что-то зашипела на своем ушастом наречии, и в следующий миг внутри купола внезапно выросли толстые, наверное, с мою руку толщиной, длинные лианы. Само собой, я успел среагировать и по привычке ответил на растение огнем. Блин, точно, это ведь те самые негорящие фиговины. Лианы сжимались вокруг моей стены, постепенно сжимая ее и превращая в сферу. Они никак не хотели гореть, максимум кое-где слегка обуглились. В глазах битринны сверкало неприкрытое торжество, а вот я прям ощутил, как ко мне подкрадывается белый пушистый зверек по имени Полный Песец. Новые гончие и сюрикены не особо мне помогли. На месте срубленных почти мгновенно отрастали новые лианы. Применять купол отчуждения было самоубийством. Он ведь вынесет огненную стену, и меня похоронит под мерзкой зеленой массой. Придется использовать свой главный козырь. Валанта говорила, зеленая мерзость не любит холод. Что представляет обычный человек при словах «вечный холод»? Понятия не имею. Лично я сразу вспомнил слова «Короли не правят вечно, сын мой». Эффект превзошел все ожидания. Внутри меня словно замерзла вся кровь. Мир стал каким-то синим. Я отчетливо услышал, как ломалась вечная мерзлота, и из-под метровых слоев льда медленно и неотвратимо выдвигалась моя бессмертная армия. Подвижные лианы за несколько секунд покрылись синей пленкой и застыли навсегда, превратившись в гибкие сосульки. Один удар огненного кулака заставил их упасть на ринг множеством мелких осколков. Внимание! Вы изучили уникальное заклинание «Сфера мгновенного холода». При использовании ее вокруг вас создается призрачная сфера со сверхнизкими температурами на поверхности. Для изучения новых уникальных заклинаний повысьте ваш уровень. Шикарно! Съела ушастая! Как тебе такой наш ответ Чемберлену? Битринна застыла, раскрыв рот, видимо, пребывала в совершеннейшем шоке. В принципе, ее можно понять. Два имбовых заклинания и все мимо. И это против обычного человечишки 25 уровня. Не давая ей прийти в себя, я сразу перешел в контратаку. Во-первых, на нее вновь набросились пришедшие в себя гончие, к которым добавились новые. Во-вторых, я отправил в полет молнию, скомбинировав ее аж с 6 призрачными клинками. Вообще удобное заклинание. Действует само по себе, только направление задай и энергию вливай. И чтобы жизнь малиной не казалась, шлифанул все водной струей. Немного переусердствовал, и напор оказался мощнее, чем в прошлый раз. Теперь оставалось только наблюдать за своей жертвой. Отдам битрине должное, она быстро оправилась и сражалась до конца. Скорость и передвижение эльфийки по арене вкупе с прыжками позавидовал бы любой баскетболист. Цепь молний развеяла огненных псов, но вот на металлических дала сбой. Пришлось остроухой вновь отправлять их в полет воздушным кулаком. Вслед полетел небольшой, переливающийся ослепительным светом шар размером с футбольный мяч. Я с задницей почуял подвох и, врубив ускорение, переместился в противоположный угол арены, как можно дальше от битрины. Эльфийская шаровая молния, а это могла быть только она, взорвалась с оглушительным хлопком, разбрасывая во все стороны светящиеся кусочки непонятной субстанции, которые, падая на защищенное магией покрытие арены, оставляли на нем черные обгорелые следы. Вовремя я свалил. Как-то совершенно не хотелось попадать под его воздействие. Ускоряемся больше, выше, сильнее. Не время тормозить. До битрины как раз долетели мои призрачные клинки и вернулись гончие, так что у меня было несколько секунд. В несколько прыжков я оказался у нее за спиной, наблюдая, как в руках у эльфийки вспыхнул приличных размеров меч со светящимся белым лезвием, по которому пробегали голубые всполохи. Смотрелся он весьма эффектно и также эффектно расправлялся с моими клинками и псами. Ставить купол отрицания было чревато, битрина ничуть не уступала мне в ловкости и вполне могла заехать мне ногой в лицо, так что пускай последние псы и дальше отвлекают ее, а я применю свое фирменное заклинание. Пусть оно и самое простое, зато продвинутое и вполне эффективное в ближнем бою. Какой бы эльфийка ни была крутой, по уровню я превосходил ее в разы, да и силы хватало. Как и предполагалось, мои огненные кулаки без проблем прошли через ее щит, и я резкими ударами отправил издавшую жалобный крик девушку в красочный, но краткий полет. Ускорение, и я вновь рядом с приземлившейся на четвереньки битриной. Поймал ее на развороте ко мне, и кулак вошел точно в подбородок. Глаза эльфийки закатились, и она растянулась на ринге бесчувственным телом. Все, нокаут. Как там говорили в Италии, «финита ля комедия». На всякий случай я не отзывал последнюю гончую, прибежавшую ко мне с виляющим хвостом, и посмотрел на трибуны. В зале на миг повисла мертвая тишина, которую взорвало яростное ликование моей группы поддержки. Они делали это с таким энтузиазмом, что создавалось впечатление полных трибун, а вот в стане эльфов царило прямо-таки похоронное настроение. Еще бы! Они потеряли такую кучу бабла! Я довольно усмехнулся, любуясь хмурыми рожами ушастых. Особенно мне понравилось выражение на лице Ирианы какой-то там. Наверняка, дай ей волю, она сама продолжит бой. Эльфийская растерянность длилась недолго. Я даже насладиться толком не успел. Не больше минуты. На лица присутствующих глав родов и занозы вернулась холодная, отстраненная, вежливая надменность. Словно только что они не отдали в рабыне жалкому человечешке главу рода благородной березы, а отобедали в заведении без мишленовской звезды. Подобной выдержке можно только позавидовать. Я сошел с ринга и попал в объятия своих девушек. Позволив себе насладиться минутой триумфа, осторожно выпутался и подошел к стоящим неподалеку от нас главам родов, терпеливо ожидавшим окончания массовых обнимашек. «Поздравляю, князь». На этот раз первым заговорил не Заноза, а Айканар. «Впечатляющий бой». «Спасибо», — спокойно поблагодарил его. «У меня один вопрос. Как эльфы отнесутся к тому, что человечишка получит в рабыне благородную Донну, главу рода? Мне вендетту не объявят. Как-то мне лень постоянно оглядываться, да и трупы ваши складировать некуда будет». Я решил сразу же выяснить острый вопрос. Валанта, конечно, заверила меня, что ничего подобного не случится, но с мутными эльфами лучше держать ухо востро. «Мы неукоснительно соблюдаем договоренности», — укоризненно заметила Айканар. И это касается всех эльфов. Разумеется, я не могу нести ответственность за изгоев-отщепенцев, но такие есть и любой расы. С ними, я надеюсь, вы сами справитесь. Итак, мы, главы трех благородных родов, подтверждаем торговую пошлину за использование вашей территории в размере 25%. «Хорошо», — медленно кивнул я и пожал протянутую руку. «Отлично». Он безразличным взглядом проводил охрану, уносившую бессознательную девушку. «Завтра рабыню доставят к вам в номер. Оплачивать контракт не нужно, мы обо всем позаботимся. Активируйте символическую сумму в 1 рубль». «И все же то, что она глава...» «Князь, не переживайте», — успокоил он меня. «У рода благородной березы много достойных эльфиек для выбора на должность главы. Да, бывшая Донна Битрина принадлежит к высшей аристократии, но она сама выбрала свой путь. Никто не заставлял ее устраивать поединок чести с человеком, да еще на озвученных условиях. Последствия ее попадания в рабство не ваша проблема. На этом вынужден откланяться. Надеюсь, найдете выход сами». «Это так меня интеллигентно посылали нахер? Ну и ладно, ради бога. Не переживайте, найду». Поклонившись, Айканар отбыл, а вместе с ним и остальные эльфы, кроме Занозы. «Когда я могу связаться с вами для уточнения организационных вопросов?» — вежливо поинтересовался он, почему-то внимательно рассматривая Валанте. «Свяжитесь с моими заместителями», — переадресовал я его Наварру и Фильге. «И обсудите детали». «Хорошо. Можно ваши контакты, уважаемые?» Пока мои заместители осчастливливали Занозу номерами своих телефонов, я отошел в сторону вместе с остальными. «Не знаю я, что с этой эльфийкой делать», — честно признался им. «Вообще это шутка была». На меня уставились три пары изумленных глаз. «Ничего себе шутка!» — вырвалось у Торви. «Я думала, ты это серьезно, босс? Уже присматривала ей клетку понадежнее». «Не переживайте, хозяин», — улыбнулась Валанта. «Дон Айканар прав. Все будет именно так, как он сказал. Эльфы, конечно, могут быть подлыми». Она замялась. Ей явно неприятно было говорить подобное о своем народе, пусть он и продал ее в рабство. «Благородные роды будут соблюдать договоренности». Я только пожал плечами. «Вот честно, сомневаюсь. Как-то неспокойно у меня на душе». «Система, может, ты подскажешь?» «Не знаешь?» «Молчишь?» «Как всегда». Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.